Глава 5. Скрестим мечи. Прошло от силы несколько секунд, а я уже мысленно крыл себя последними словами. Ввязаться в дуэль с Роджером было плохой, крайне плохой идеей. Это тебе не волки, не поднабравшиеся заемной силы крестьяне. Роджер был мечником, то есть опытным солдатом, владеющим оружием не хуже, а может и лучше меня. Да и его физические кондиции моим не то что не уступали, а во многом превосходили. То же можно было сказать и об экипировке. Мой противник был облачен в кольчугу, поножи, наручи и легкий открытый шлем. Его оружие являлось одноручным мечом и овальным щитом с лунбоном. Все указанное несло на себе следы долгого использования, зияло потертостями и сколами. Впрочем, как и у любого хорошего солдата, эти вещи содержались в удовлетворительном состоянии, а время нисколько не повредило их боевым качествам. Я на фоне своего противника смотрелся куда бледнее. Убогий кожаный нагрудник, способный уберечь разве что от скользящего удара, простой меч, ни одного артефакта, увеличивающего характеристики. Правда, есть призыв медведя, который способен гарантировать мне победу. Но вот использовать его точно нельзя. Предстоял поединок, а значит на нем не место посторонним. И что из этого следует? Да то, что мое поражение вполне возможно. При том оно сулит практически полное крушение всех перспектив закрепиться в здешних землях. Проиграв, я лишусь отряда Роджера, да и среди своих подчиненных потеряю авторитет. Надо ли говорить, что в таком случае захватить источник не удастся? С другой же стороны, данный поединок был мне в той же мере нужен. Я не видел возможности иначе убедить Роджера присоединиться, кроме как одолеть его в схватке. А риск? Мой взгляд скользнул к интерфейсу, отметив все еще существующую иконку выхода. Риск оставался допустимым. Меж тем поединок никто не собирался откладывать. Едва прозвучали слова Роджера, как люди, что мои, что оппонента, начали собираться в круг, оставляя пустое пространство для схватки. Мечник не стал мешкать с приготовлениями. Сняв пояс с ножнами, он тут же вышел на импровизированную арену, куда последовал и я. Мы замерли друг напротив друга. Он выставил вперед щит, меч опустил вниз, почти уперев землю. Такая позиция называлась «глупец», но вовсе не из-за дурости его применявших. Из нее хорошо наносились колющие удары или же парировались выпады противника. В свою очередь я встал в привычную высокую позицию. В этой схватке следовало атаковать. Уход в защиту мог привести лишь к моему поражению. «Пусть единый рассудит вас и укажет того, на чьей стороне правда», — торжественно проговорил Доминик. «Да начнется поединок!» Едва прозвучали эти слова, как я бросился в атаку, обрушив меч на Роджера. Однако удар не достиг цели, наткнувшись на вовремя подставленный щит. Весь итог — противник лишь немного покачнулся. Перехожу в плуг, приблизив меч к талии, и тут же делаю выпад, целя в правое плечо Роджера. Тот смещается чуть в сторону, отводя из-под он своим клинком, а затем сам бросается в атаку. Отступаю на шаг, второй, скидываю меч в высокую позицию, в то же время противник чередует колющие и рубящие удары. Часть из них пронзает воздух, часть чиркаю под доспеху. Сместившись от наиболее глубокого выпада вправо, сам бью в ответ. И вновь мой удар встречает на своем пути щит. Слышится треск, но крепкое дерево выдерживает натиск, оберегая своего владельца. Не сговариваясь, я и Роджер разрываем дистанцию. Короткий обмен взглядами и новая ошибка, в которой опять не определился победитель. Ведь силы оказались практически равны, а исход схватки должна была определить одна единственная ошибка. Моя или моего противника. Что сказать, первая удача отвернулась именно от меня. Всего лишь небольшая неровность на земле, однако из-за нее я на миг запнулся, и удар Роджера достиг своей цели. Лезвие вражеского меча по нисходящей ударило в мою грудь, пересекло доспех, почти не встретив сопротивления, оставив широкую кровоточащую рану. А затем противник сделал выпад, целя точно в сердце. Я успел немного сдвинуть корпус, и меч ударил в бок, оставив глубокую рану. Достаточно глубокую, чтобы кровотечение могло убить меня без всякой посторонней помощи. Лицо Роджера оказалось всего в полуметре от меня. На нем поступила победная усмешка, но... Она оказалась тут же стертой Эфесом из подона, от всей души ударившего мечника в зубы. Чуть поплыв, противник отступил на шаг. Я между тем вознес меч над головой в высокую позицию, и чтобы спустя мгновение обрушить клинок на Роджера, вложив всю злость и страх. Мечник подставил щит, но на сей раз дерево не выдержало, рассыпалось грудой щепок. Плуг и мой клинок ворвался в образовавшую прореху, вонзившись в грудь противника. Точку схватки поставил удар, нанесенный плашмя, поваливший Роджера на землю. «Сдавайся!» – потребовал я, с трудом удерживая себя на ногах. Сознание норовило ускользнуть, затягиваемое кровавой пеленой. В голове нарастала муть. Кровь быстро утекала из ран. Ко всему перечисленному на меня еще и навалилась чудовищная усталость. Всего лишь минута схватки, в которой приходилось использовать все силы, рвать жилы в попытке успеть за более быстрым противником. Все это изрядно исчерпало мою выносливость. Однако пока я держался и ждал ответа противника. Вот только лучше бы ему не затягивать с размышлениями. «Я признаю поражение», — наконец произнес Роджер. «В таком случае нам есть что обсудить». Эти слова стали сигналом для отца Доминика. Тот мигом подоспел, вскоре став перевязывать наши раны и накладывать исцеление. Получалось у Акалита намного лучше моих убогих попыток, так что уже вскоре мы перестали терять силы, а затем и вовсе пошли на поправку. Все же высокая регенерация этого мира – крайне приятный бонус. Прошло несколько минут, и тяжесть из головы рассеялась, а я смог крепче утвердиться на ногах. Да и мой бывший противник пришел в себя. «Итак, что теперь скажешь о моей силе? Есть у нас шанс одолеть демонов?» «Мой прежний лорд был куда могущественнее тебя. Но...» «Верно, Инквизитор, но действительно есть. Ты не совсем слабак и драться умеешь. Будем считать, что и твои люди чего-то достоят». При этих словах Роджер чуть меньшим пренебрежением, чем прежде, оглядел моих подчиненных. «Может, шансы у нас и есть. Моей миссией является очищение скверны этих земель. Это приказ, а потому передо мной не стоит выбора, делать или не делать, я буду атаковать. Весь вопрос в том, поддержишь ли ты меня». «Хорошо, я с тобой, по крайней мере в следующем сражении», после долгих размышлений ответил Роджер. «Но смотри, не заставляй меня пожалеть об этом. Иначе, может, этот самый меч твою жизнь и окончит. Встань в очередь, в этих землях моей крови будет жаждать слишком многие». Роджер ответил кривой усмешкой, а затем подал сигнал своим солдатам. Те, наконец, опустили оружие и расслабились. Спустя краткий промежуток времени, уже объединенный отряд добрался до рощи недалеко от дороги и расположился под ее защитой. В то же время Роджер, Доминик и Бран собрались, дабы обсудить наши дальнейшие планы. «Ты, Инквизитор, говоришь, что твари намереваются открыть портал с помощью источника», — заговорил Роджер. «Так вот, единственный известный мне источник в этом проклятом крае расположен неподалеку, в 6 километрах. Он находится в руинах крепости, где жил наш покойный сюзерен. Пусть земля ему будет гранитом. Рядом еще есть деревенька, камнеломка. Отродье вполне способно воспользоваться ей для получения жертв. К этому месту можно подобраться незаметно?» «Не сомневайтесь, лорд. Я вас такими тропами проведу, что демоны и не прочухаются, как мы ударим», — влез в разговор Бран. «Рядом с руинами есть леса, по которым можно будет пройти», — зыркнув на егеря, недовольно проворчал мечник. «Роджер, ты ведь знаешь эти края? Сможешь провести по ним наш отряд?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «В таком случае, Бран, твоей задачей станет разведка расположения противника. Оцени, что происходит в деревне и руинах крепости, только издалека. Помни, нам нельзя выдавать свое присутствие. Если будет опасность, не рискуй и не ввязывайся в стычки с демонами даже в случае полной уверенности в победе. Следи за еретиками и жди нас». Ейр чуть скосил глаза на свое бывшее начальство, однако Роджер против данного приказа не возражал, так что Бран тут же вскочил на ноги и двинулся в сторону заходящего солнца. «Когда думаешь выступать?» — между тем спросил мечник. «Через полчаса. Мы не сможем в темноте бесшумно двигаться по лесу, так что придется поспешить». «Разумно. Твои крестьяне перебалуют тебя всю округу, если их повести через ночную чащобу». «Ты и твои воины теперь также мои подчиненные, не забыл? Может, тебе память подправить?» «Лишь до тех пор, пока мы не расправимся с демонами», — напомнил Роджер, отметив мою руку, сжавшую рукоять эспадона. «Именно. Так что сообщи моим», — подчеркнул последнее слово солдатам о времени выступления. «Пусть они будут готовы к выходу». На этот раз мечник спорить не стал, однако, судя по выражению его лица, построить с ним отношения будет непросто. «Интересно, если бы я выбрал путь паладина, Роджер слушался бы меня с большей охотой? Хотя к чему задавать бессмысленные вопросы, если решение уже принято? Лучше порадоваться своей удаче, которая определенно сыграла роль в прошедшем поединке. Банально, если бы я не имел среди умений мастера защиты, то сейчас уже лежал на той дороге в виде хладного трупа. Мне повезло, и оставалось надеяться, что удача не оставит меня в будущем». С этими мыслями я развалился на траве, подложив под голову снятое с Марса седло и прикрыв глаза, быстро провалившись в сон. Разбудили меня уже минут через 30, так что короткий сон принес лишь тяжесть в голове, но никак не отдых. Однако жаловаться на жизнь было бессмысленно, так что я поднялся на ноги, а затем и занялся делом. Конкретно принялся надевать седло на послушно подбежавшего Марса. Кто-кто, а вот конь пребывал в прекрасном расположении духа, тем более взбодрившись, когда получил одно из найденных в сумке яблок. Я сам, справившись с рамками, также принялся к скромному ужину, состоящему из куска хлеба и бутылки с водой. «Приказание выполнено. Отряд к выступлению готов. Вы разрешаете нам выдвигаться в путь?» С тонной Янда в голосе спросил Роджер. «Даю свое высочайшее дозволение», — ответил в тон ему. Мечник скривил губы в усмешке, а затем первым шагнул в сторону леса, увлекая за собой солдат. «Я же присоединился к толпе воинов, ведя в поводу Марса». Нам предстояло пара часов пути по лесу. Целое море времени для размышлений. Возможно, это было крайне глупым, однако в голову лезли вовсе не мысли о предстоящем бое. В первую очередь я думал об окружающей природе. В том практически первозданном крае, который меня окружал. Чистый воздух, сочная зелень, здоровые, полные сил деревья. Ничего экзотичного, обычные клены, ясени, дубы. Кто-то мог бы сказать, что подобных растений полно в настоящем мире. Если так хочется насладиться их видом, пойди в ближайший лес и отдыхай душой. Увы, я радоваться земной природе не мог, ведь, живя в городе, в каждом уголке парка мог рассмотреть прекрасные следы человеческой цивилизации. Самые красивые популярные места очень быстро загаживались, люди останавливались на отдых, разбрасывая вокруг бутылки, пластиковые пакеты и упаковки, а затем уходили, порой возвращаясь в стоящие по соседству дома. Я мог отвечать за свои действия, следить за собой и знакомыми, но помешать сотням и тысячам окружающих – это являлось невозможным. Вот и приходилось с раздражением отводить взгляд от очередной кучи мусора в пределах знакомого парка. Вид мира земель в этом плане был чистой усладой для глаз. Здесь пластик банально не изобрели, и я надеялся, не изобретут никогда. Вздохнув полной грудью чистый воздух, отметил его солоноватый привкус. Совсем рядом была большая вода. По словам Роджера, залив, воду из которого вытекали в открытый простор, начинался всего в 5 километров от этого места, так что если источник удастся захватить, я получу дом с видом на море. Чем не мечта? Главное только справиться с этой задачей. Взгляд вновь обратился к углу экрана, где находилась иконка интерфейса. Кнопка выхода все еще оставалась действующей, так что путь к отступлению у меня был. Хотя пользоваться им не хотелось. Место прибытия и подчиненные внушали здоровый оптимизм. Хотя задача все еще стояла трудная. По пути нас никто не пытался атаковать. Как сообщил Роджер, в окрестных лесах имелось хищное зверье. Однако на отряд из двух десятков человек оно нападать не рисковало, заблаговременно убираясь с пути. Демоны также не попадались, что было вполне логичным. Еретиков имелось всего 4 десятка, не то число, что позволяло распыляться по округе. Если и стоило ждать дозоров, то ближе к вражескому лагерю. Да и там охраны могло не оказаться. В конце концов, какой дисциплины можно ожидать от бывших крестьян и бесов? Меж тем, край солнца коснулся горизонта, погрузив лес в глубокий полумрак. Природа затихла, и одновременно с этим стали куда отчетливее шум шагов, хруст веток под ногами, лязг железа. Эти звуки заставляли меня досадливо выжимать зубы, однако поделать с данной проблемой было ничего невозможно. Я и сам являлся городским жителем, пробираясь через чащу с грацией молодого медведя. К счастью, мы успели достичь края леса до того, как солнце полностью скрылось. Там же нас отыскал Бран. Егерь смог успешно исполнить задачу, получив крайне ценные сведения. Для начала он подтвердил предположение о судьбе деревни. Та действительно подверглась нападению. Ее жители оказались либо убиты, либо уведены неприятелем. Причем следы явно указывали в сторону руин. Живы ли до сих пор люди и где содержались, егерь не знал, хотя он разглядел одно почти целое здание, у двери которого стояла пара бездушных, так что, возможно, именно там и находились пленные. Более полную информацию удалось получить по самим врагам. Те не слишком скрывались, расположившись под открытым небом между руин замка. Одержимые крестьяне сидели у костров. Бесы шныряли по округе, постоянно затевая свары. В то же время самые опасные из противников, демонологи, охранялись еще двумя бездушными, что-то колдовали в центре руин. Роджер после нескольких уточняющих вопросов подтвердил, что именно там некогда находился заклинательный покой, а теперь должен был скрываться источник. И чтобы его подчинить, требовалось перебить порядка полусотни противников. Задача сложная, даже с учетом имеющихся козырей. «Когда атакуем?» – азартно спросил Бран. «Хороший вопрос. Можно было бы ударить прямо сейчас, однако этот день выпил силы из большинства моих подчиненных. Да что говорить, я сам с трудом держал глаза открытыми. Сказывалось практически сутки бодрствования. Однако оттягивать атаку до утра значит рисковать жизнями пленных. А вот если ударить ночью...» Несмотря на все предрассудки, демоны и демонологи в темное время суток также предпочитали спать. И если днем подобраться к руинам на холме незаметно являлось совершенно невозможно, то ночью темнота позволит нам пройти большую часть расстояния. А вблизи самого лагеря укрытием станут обломки стен. Конечно, с тихим проникновением могли возникнуть проблемы, однако такой шанс все равно лучше атаки в лоб на вражеские позиции. По крайней мере, Роджер и отец Доминик были с этим согласны, так что обсуждение свернуло в рабочее русло. Из-за специфики ночной атаки требовалось провернуть несколько важных шагов. В первую очередь отряд оказался разделен на 5 групп, по 3-4 человек в каждой. Свеженазначенные командиры подразделений отвели к месту, откуда можно было рассмотреть позиции врага, и несколько раз доходчиво объяснили план действий, который был предельно прост. Тихо добраться до лагеря противника и вырезать всех еретиков. Затем каждому члену отряда раздали белые повязки с приказом привязать их на руку и отправили спать. С учетом приготовлений, времени на отдых оставалось немного. Атака была назначена на 3 часа ночи.